На третий день кометь стала боком выходить. Сперва исчезли из ларьков до магазинов соль и спички, а затем и все продукты. Рублики наши деревянные мгновенно в бумажки подтирочные обратились, и на рынках даже хлеб только за баксы продавать стали. На пятый день перебои с электричеством начались, а на шестой в столице бензин исчез, словно обратно в землю впитался. Ну, с электричеством ладно, там дело темное, а вот куда бензин подеваться мог? Неделю назад море разливанное было, 4 миллиона транспортных средств ежедневно кормилось, а тут, когда лишь военная техника по городу разъезжает, и бензина нет. Впрочем, такой поворот событий для Сашка не в диковинку оказался. В момент саботажников выявили, и начались аресты поголовные до заселения массовой земли бамовской. В раз с бензином дело наладили, и, само собой, с электричеством. Вот с продовольствием туже оказалось. Как выяснилось, 2/3 его из-за рубежа текло, сами-то разучились производить. А как Сашок границы под замок поставил, откуда ему взяться стало? Пришлось карточную систему вводить, да пайки почти что блокадные назначать. По всей стране, в отличие от столицы, первые дни вначале все тихо было. Оно и понятно. Госбезопасность из пепла возрожденная четко сработала. Весь административный аппарат и прочих политических крикунов, что красных, что белых, в одну ночь пересажав. Что любопытно, кое-где все это полное одобрение получило. Митинги под кумачевыми знаменами в поддержку твердой власти собирались, речухи пламенные на них толкались, типа того, что, мол, хоть зарплаты и сейчас не видать, но ради идеи светлой, да надежды на будущее потерпеть согласны. Но затем и на периферии маховик недовольства стихийного раскручиваться начал. То шахтеры в Кузбассе за карточки пустые работать отказались, хлеба требуя, то моряки в Приморье свою республику затеять надумали. Ну, с этими-то генералы мои просто обошлись. Ввели регулярные войска, настреляли баламутов сколько надо, и как миленькие шахтеры в забой полезли, а моряки на сенерах в море под конвоем вышли. А вот как с казаками кубанскими быть, которые тоже свою республику захотели? Казаки — это тебе не профессиональный союз, это образ жизни древней режимной, своего рода четвертая нация восточнославянская. Их, чтобы утихомирить, всех перестрелять надо. Тут и госбезопасность сплоховала, недооценила обстановку. Начала было, как и везде, по плану аресты производить. Как на следующий день рядовые казаки штурмом тюрьмы взяли, атаманов своих освободили, а гэбистов шашками капусту порубили. Генералы мои тут же целую танковую армию на них двинули, но Сашок ее на границе Краснодарского края остановил. Я как раз на том совещании, где судьба республики казацкой решалась, был, хотя меня туда и не приглашали. Вообще в странном положении я в Кремле очутился, как Сашок свои преобразования начал. Без меня все решается. Мне лишь бумаги-то и то изредка на подпись подсовывают. Ну, из тех высокопарных, в которых я либо к россиянам обращаюсь, либо ко всему мировому сообществу. А так больше ни черта не делаю. Зиц-президент одним словом. Все вокруг мечутся, день и ночь что-то решают, приказывают, а я вроде не удел. Привидением бестелесным по коридорам слоняюсь, в кабинеты заглядываю, все вижу, все слышу, но участия ни в чем не принимаю. Поинтересовался как-то в одном кабинете, как в библиотеку Грозного пройти. Так мужик, у которого спрашивал, кажись, навсегда заикой стал, пытаясь путь самый короткий растолковать. Видать, что-то не то с царской библиотекой. Посему решил я на будущее рта понапрасну не раскрывать, ибо негоже президенту что-либо не впопад ляпнуть, либо такое отчебучить, что никто на уши не натянет. Потому хожу везде, на ус мотаю, в уме на будущее откладываю. Придет и мое время. Вот так я и в штаб оперативный забрел. Ты понимаешь, какая на Кубани мясорубка начнется? Рычит Сашок на армейского генерала. Увязнем в лучшем случае на год. А настроение своих солдат ты учитываешь? Что такое русского на русского натравить? Да неизвестно, куда танки после приказа о наступлении повернут. Подождем. Вначале, где можем, железный порядок установим, а потом и думать над этой проблемой будем. У истории учиться надо. Вспомни, как Гитлер Австрию аннексировал. В один момент и без единого выстрела. Так и мы всю территорию себе вернем, но в свое время. А че с ними чикаться? Басит презрительно генерал ракетно-космических сил, сигаретой в углу рта поигрывая. У меня на боевом дежурстве 3000 ядерных ракет. Но Кубани и одной с 8 разделяющимися боеголовками хватит. Глаза Сашка округляются от неожиданности. Набирает он полную грудь воздуха, чтобы на генерала строптивого гневом обрушиться. Как вдруг весь генералитет гоготать начинает. И Сашок, что шарик проколотый, враз сникает, улыбку вымученную выдавливая. «Шутки у тебя, генерал, казарменные!» — выдыхает. А я как тихо вошел, так же тихонько и выхожу, дверь за собой аккуратно прикрывая. Может, кому и шутки? А мне идея с ядерным оружием весьма интересной показалась. Чем действительно не решение всех проблем? Но Сашок по-своему дела вершил. Где-то к концу первой недели вручил мне текст обращения к нации, где я молодежь призываю за возрождение страны взяться. Решил он, как мне объяснил, действовать чисто по китайскому образцу, когда Мао культурную революцию запровадил. Честно говоря, я без особого энтузиазма эту речуху призывную перед телекамерой прочитал. Не больно в ее эффективность поверил. И напрасно. Забыл, как сам юнцом в банде молодежной состоял. Что за чушь тогда в голове была? Стенка на стенку по дури великой друг на друга ходили. Морды за просто так друг другу квасили. А затем от ментов пятки салом смазывали. О, развлекуха была! Поэтому не я, а Сашок прав в своих расчетах оказался. А ну-ка, юнцам безусым волю дай, да еще функции полицейские доверь. Материального интереса в таком возрасте у них почти никакого. Не то что у ментов, насквозь коррумпированных. Зато за президента, им в стране охрану порядка доверившего, кому хошь пасть до ушей порвут. Так что к концу второй недели от старых властных структур в стране одни рожки да ножки остались. Правда, спецы гибиские тоже времени даром не теряли. Под своим крылышком этих самых пламенных бойцов за новую жизнь пригрев. Мощный, надо сказать, конгломерат получился. Просто любо-дорого смотреть было, как они офисы фирм торговых громили. Или рабочих заводы заброшенные восстанавливать загоняли. На Западе вначале к событиям в России сочувственно отнеслись. Как же покушение на президента, демократию олицетворяющего? Но как Сашок армию с юнцами соединил, да порядок казарменный по всей стране устанавливать начал, тут-то великие мира сего и зашевелились. Блин опять мне позвонил и свою обеспокоенность моим курсом высказывать начал. Однако я с ним на эти темы калякать не стал. В мягкой форме объяснил коротко, что водку жрать вместе — да дела политические обсуждать, я только на равных согласен. А иначе табачок врозь курить будем, на чем трубку и повесил. И дня после разговора этого не минуло, как Совет Безопасности при ООН собрался и санкции экономические против России принял. А нам они что, с гуся вода? Мы еще раньше этих санкций от мира самоизолировались. Как говорится, собака лает, а наш бронепоезд вперед чешет. Правда, и МИД российский на эту инициативу ООНовскую свою ноту в морду Западу швырнул. Мол, в случае военной провокации со стороны любого государства мы ответим массированным ядерным ударом. Кстати, эту идейку я Сашку подбросил. Уж больно мне шутка генерала сил ракетно-космических понравилась. Просто по сердцу пришлась. Естественно, что такой крутой поворот и в нашей стране далеко не все приветствовали. Верхушки всех партий политических мы, само собой, в первый день состригли. И теперь они на БАМе кайлами орудуют, а не языками чешут. Но пешки неприметные этих партий кое-где остались. Толпу мутить начали. За месяц два покушения на мою персону гэбисты в зародыше, да дело не допустив, задавили. А вот третью пулю от меня пупсик отвел. А дело так было. Несется рано утречком мой лимузин под охраной по пути привычному из усадьбы в Кремль. Меня по улице пустынной на работу везет. Как вдруг из подворотни выныривает паренек худенький, лет 14 в очочках, куртке нараспашку, из-под нее рубашка белая проглядывает, а на шее галстук пионерский алеет. А на плече у паренька базука противотанковая к земле его своим весом клонит. В общем, дура, подобная Стингеру, из которого я в свое время самолет с бывшим вице-премьером замочил, но это поменьше будет. Так вот, наводит паренек базуку на мой лимузин и, не раздумывая особо, в меня снарядом бронебойным пуляет. Снаряд, естественно, мимо уходит, воле пупсика послушный, и пол дома напротив сносит. А мои ребятки с бронетранспортера из паренька в момент решето кровавое делают. И все, будто ничего не случилось. Наша квалькада скорости не снижает, далее следует. Что поразительно, и тени страха я не испытал. Вот недоумение, это да, было. Откуда, думаю, ошарашенно, в наше время пионер взялся? И чем же это я так ему не угодил? Вроде почти по-большевицки строгий порядок наводим. Или я ошибаюсь, чего-то недопросекаю? Прямо-таки Павлик Морозов. А может, все проще объясняется? Отчетчиками паренька? Не взяли его по близорукости в боевую бригаду молодежную. Вот он с обиды дикой красный галстук нацепил и под танк поперся. Ни черта я в этой стране не понимаю. Дурдом какой-то. Как в бывшего президента, что государство, что толпу всю до нитки обобрать допустившего, так никто пулять не думал. А в меня порядок навести решившего с превеликим удовольствием. Из любого оружия долбят. Слава моя им, что ли, глаза застит. Себе посмертные хотят. А что, может, именно здесь собака порылась? Ну, грохнул бы кто бывшего во время его пребывания на посту. И что? Да ничего. От пустышки и звук пустой. Через год-два что о покойничке, что о киллере, все забыли бы. А вот я сейчас, как-никак рыба крупная, с моим трупом теперь и в историю попасть можно».